Снипу в какой-то момент показалось, что состояние девочки его не волнует. Старика гораздо больше беспокоит реакция ее отца. В принципе, Снип полагал, что мистер Куин не спустит эту ситуацию на тормозах и всем достанется за такую ошибку. Но лицо директора не выражало сожаления или хотя бы обычной печали. Казалось, его вообще не волновала змейка. Он нахмурился и, предложив подняться в его кабинет, чтобы связаться с мистером Куином, покинул больничное крыло. Минерва промокнула платком слезы и последовала за ним. Снейп не спешил догнать их. Он вновь опустил глаза на свою студентку и легким движением дотронулся до ее руки. Реакции, как и ожидалось, не последовало. Он прикрыл глаза, стараясь вернуть контроль над своим телом и мыслями. Через пару минут он все же вышел из больничного крыла. Примечание к части. Буду рада вашим комментариям. Глава 20. Время. 24 июня 1994. Больничное крыло. Гарри не мог поверить в то, что услышал. Его подруга погибла, но как так произошло? Поттер точно помнил, что змейка ушла в замок, так как она оказалась на озере в запретном лесу. Почему, подкидывая Гарри книги про Патронус, она сама не смогла его применить? Вопросов в голове парня было слишком много. Гриффиндорец не понимал, что ему теперь делать. В этом году он нашел нового друга, девчонку, которая не знала истории парня и приняла его таким, какой он есть. Помогала с учебой, спасла его крестного, а теперь дементоры высосали из нее душу и, благодаря книгам, что давала ему Кейтлин, он прекрасно осознавал, что это значит. Когда он потерял родителей, ему было чуть больше года. В таком возрасте дети практически ничего не понимают, не говоря уж о том, чтобы что-то запомнить. Гарри и сам помнил лишь крик матери и зеленую вспышку, но ничего больше. Нет, он, конечно же, их любил. Не знал, но любил, и ему было очень больно узнать, что их убили. Но эта боль все равно ощущалась иначе, не так, как то, что он чувствовал сейчас. Этой ночью он потерял подругу. Гарри чувствовал, что ему трудно дышать. Каждый новый вдох отдавал жгучей болью, а глаза неистово щипало. «Сделай глубокий вдох, выдох и успокойся». Фраза пронеслась у парня в голове голосом Кейтлин. Его даже передернуло от неожиданности. Гарри старался дышать ровно и после пары минут упорных попыток смог очистить свое сознание. Поттер оглядел помещение. В больничном крыле все еще были Дамблдор, МакГонагалл, Помфри и его друзья. Все взрослые волшебники стояли вокруг кровати, на которой лежала Кейтлин Куин. Похоже, за своими попытками успокоиться парень и не заметил, как преподаватели перешли на повышенные тона. Ее отец очень влиятельный и богатый человек. В школе не нужны проблемы с кем-то подобным, громче нужного произнес директор. В школе или вам, язвительно заметил Зельевар. Не забывай, с кем разговариваешь, и между прочим, если мне не изменяет память, то это студентка с твоего факультета. Что же она делала в лесу после отбоя? А что делали после отбоя за территорией школы трое гриффиндорцев? Парировал Снейп. Гарри передернул от интонации, с которой говорил Зельевар. В его голосе слышалось презрение и ярость, и направлено все это было на директора. Поттер удивился этому наблюдению и решил присмотреться к остальным. Его декан утирала слезы и, кажется, даже не замечала перепалки своих коллег. Он повернул голову вправо и заметил своих друзей со слезами, застывшими в глазах и шоком на лицах. Эмоции Дамблдора Гарри никак не мог понять. Они как будто не соответствовали ситуации. Состояние змейки его, похоже, совсем не интересовало. Взгляд директора был сосредоточенным, но отстраненным, а на лице злости и разочарование. Его декан вышла из больничного крыла вслед за Дамблдором, и у кровати змейки остался лишь Снейп. Вот тут Гарри и ждало самое неожиданное. Поттер не помнил, чтобы хоть раз за все эти 3 года он видел на лице профессора что-то, помимо безразличия, ярости и презрения. Мужчина стоял, склонив голову, и тяжело дышал. Его руки немного дрожали, а взгляд был полон сожаления и скорби. Гарри даже на секунду показалось, что ему больно. Но этого же не может быть, он же бесчувственная сволочь. Разве он способен ощущать что-то такое, Гарри? Тихий голос вырвал гриффиндорца из его мыслей. Его подруга сидела, свесив ноги с кровати, и смотрела на него заплаканными глазами. Похоже, она тоже знала, что сделали эти твари со студенткой змеиного факультета. «Я не могу поверить, что эти существа напали на ученицу», — тихим осипшим голосом сказала Гермиона. «Для них не имеет значения, учитель это или ученик. Для них все на одно лицо. Это так несправедливо, Гриффиндорка всхлипнула, но продолжила, когда поймала на себе вопросительный взгляд друга. Просто она помогла Клювокрылу, спасла его от смерти, и я думаю, это именно она убедила своего отца сделать это. А теперь она все равно что мертва. Девушка снова всхлипнула. В голове не укладывается, что каких-то пару часов назад она стояла практически перед нами и давала отпор Малфою, не отрывая взгляда от кровати змейки, произнес Рон. Пару часов назад, протянула Гриффиндорка, резко перестав всхлипывать. А это ведь действительно может помочь. Мы можем все исправить, но только без тебя, Рон, у тебя больная нога, а нам нужно будет провернуть все быстро. Гарри показалось, что его подруга сошла с ума. Он совершенно не понимал, о чем она говорит. А в следующее мгновение Гермиона достала какую-то странную подвеску с кулоном в виде песочных часов. На обручах вокруг него были выгравированы руны, и Гарри показалось, что он откуда-то знает, что это такое. Подруга резко вскочила с кровати и потянула Гарри за собой. Она положила цепочку в руки Гарри, а затем крутанула песочные часы несколько раз. Поттеру показалось, что его кишки сделали в животе сальто. Так плохо ему давно не было, но он все же смог устоять на ногах и через пару минут даже смог разогнуться. Гриффиндорец огляделся и понял, что они все еще в больничном крыле, вот только в нем совершенно пусто. Нет ни Кейтлин, ни Рона с Памфри. Куда все подевались? Удивился парень. Пошли, нам нужно найти место, где нас никто не увидит, и тогда я смогу тебе все объяснить. Девушка не стала медлить и, схватив друга за руку, потащила в сторону выхода. Гермиона передвигалась по замку крайне странно. Она постоянно останавливалась, прислушиваясь, нет ли кого в коридоре, аккуратно выглядывала из-за угла и двигалась мелкими перебежками в сторону кладовки. «Это маховик времени», — сказала Гермиона, указывая на подвеску, когда они закрыли за собой дверь кладовки. «Мне его дала профессор МакГонагалл, чтобы я могла ходить на все уроки. Он может перенести назад во времени, но всего лишь на пару часов», — объяснила девушка. Тут-то до Гарри и дошло, что с ним произошло и о чем бредила его подруга в больничном крыле. А Кейтлин опять оказалась права, мелькнула мысль в голове парня. Он вспомнил их разговор об этом артефакте незадолго до начала экзаменов. «Кейтлин, стой, ты хочешь сказать, что мы перенеслись на несколько часов назад? Поэтому Кейтлин и Рона не было в больничном крыле, они просто еще туда не попали?» Девушка удивленно уставилась на Гарри. «Верно, этого просто еще не случилось», ее очень удивило, что друг так легко все это принял. «Значит, мы можем все исправить. Нам срочно нужно в запретный лес, к тому самому озеру. Как думаешь, сколько у нас есть времени?» «Не знаю, Гарри, нужно знать точное время, чтобы перемещаться в нужный момент, а мы понятия не имеем, когда точно Кейтлин нарвалась на дементоров. Если честно, я просто приблизительно прикинула время», подруга смотрела на него виноватым взглядом. «Тогда что мы тут делаем? Нам срочно нужно на то озеро». Гарри вспомнил про мантию-невидимку, что до сих пор лежала в его кармане, и накинул ее на них. Бежать под ней было неудобно, зато их никто не видел, и они могли не волноваться, что кто-то отправит их обратно в замок. Друзья понятия не имели, о каком лесном озере говорили их профессора, поэтому, добежав до окраины запретного леса, они замерли. Ни Гарри, ни Гермиона не представляли, как им найти небольшое озеро в этом огромном лесу. Да и на первом курсе они отбывали здесь свое наказание в сопровождении Хагрида и никакого озера не заметили. «Слушай, на нее же напали дементоры, так?» — с задумчивым выражением лица спросила Гермиона. «Верно, директор сказал именно так. Но что, если они не за ней охотились? Изначально их же отправили в школу, чтобы они поймали Блэка, а после того, как один из них напал на тебя, им даже близко запретили подходить к студентам. К чему ты ведешь?» — не понимал Гарри. «Это я все к тому, что вдруг они выслеживали Блэка, а Кейтлин просто оказалась поблизости. Но тогда получается, что она была где-то недалеко от гремучей ивы. Вдруг озеро находится в той части леса, тогда было бы понятно, как дементоры нашли ее, они выслеживали Сириуса. Бежим туда». Друзьям пришлось сделать большой круг, чтобы не наткнуться на самих себя. Конечно, они были под мантией, и их вряд ли кто-нибудь увидел бы, но рисковать они не хотели. К тому же где-то недалеко от гремучей ивы бегал оборотень, чье обоняние не обманет ни одна мантия. Гриффиндорцы не представляли, сколько сейчас времени и что происходит на поляне. Они лишь надеялись, что не опоздают, иначе вся их авантюра будет напрасной. Гермиона резко остановилась и дернула Гарри за руку. Тот резко затормозил, и мантия соскочила с них. В первые секунды Поттер не понимал, что произошло, но затем заметил испуганный взгляд своей подруги. Проследив за ним, он увидел картину, от которой кровь застыла в жилах. Они стояли за огромными деревьями, что скрывали их от посторонних глаз, а перед ними виднелось небольшое озеро. Его поверхность была покрыта толстым слоем льда. Растения на берегу покрыли синеем и медленно промерзали до самых корней, а на противоположной стороне стояла девушка. Ее белая блузка была покрыта кровью и грязью. Всегда идеально уложенные волосы сейчас были растрепаны и перепачканы. По левой руке, вниз по пальцам стекали капли крови, на щеке красовался большой порез. Кейтлин неуверенно стояла на трясущихся ногах, и Гарри казалось, что она вот-вот упадет. В правой руке змейка держала свою палочку, из которой тонкой струйкой исходило серебристое свечение. Парень проследил за полоской света и недалеко от девушки заметил грациозного гепарда. Он наворачивал круги вокруг Куин, своим свечением разгоняя дементоров. Если одна из этих тварей пыталась приблизиться к девушке, гепард в то же мгновение оказывался рядом с ней, защищая свою хозяйку от врага. Но свет, исходивший из палочки, становился все бледнее и бледнее, и уже через пару минут погас. Берег озера вмиг погрузился во мрак. Холод пробрал гриффиндорцев до самых костей. Гарри показалось, что с исчезновением серебристого гепарда пропал и их последний шанс на спасение. На противоположном берегу раздался шум, и Гарри вмиг посмотрел в том направлении. Кейтлин не удалось снова вызвать патронуса. Она упала, с глухим звуком ударившись о берег. В тот же момент стая дементоров в черных плащах закружила над бесчувственным телом девушки. Гарри пытался судорожно придумать, что же ему предпринять. Ведь они вернулись назад во времени, чтобы предотвратить именно это событие. Но Поттер понятия не имел, как ему прогнать столько темных существ. Ведь на тренировках он сражался только с одним. Очередной дементор подлетел к девушке, и парень где-то в отдалении услышал вскрик Гермионы. Он не понял, как оказался на самом краю берега, не знал, что заставило его вмиг вскинуть палочку. Он просто чувствовал, поддался внутреннему голосу, который без остановки твердил: «Действуй, сейчас». Молодая женщина с длинными рыжими волосами неторопливо накрывала на стол, пока вокруг него бегал мужчина с темными волосами и в круглых очках. Он подстраховывал своего маленького сына, который летал на детской метле и задорно смеялся. Женщина улыбнулась. Ее мальчики самое дорогое, что у нее есть. Она подхватила сына на руки в тот момент, когда он в очередной раз пролетал мимо, и поцеловала в лобик. Мужчина приблизился к своим родным и, схватив их в крепкие объятия, счастливо вздохнул. «Нет, Гарри, стой, ты делаешь неправильные движения, пала». Договорить девочка не успела. Раздался хлопок, и из волшебной палочки вырвалось густое, синее облако. Парень закашлялся и начал размахивать руками в надежде развеять его. Почувствовав легкий ветерок, он понял, что его подруга невербальным заклинанием удалила последствия его ошибки. Девочка с глазами цвета океана сидела на подоконнике, свесив ноги и громко смеялась. Ее волосы подрагивали на плечах в такт ее смеху, а глаза светились счастьем. Змейка никак не могла взять себя в руки, и парень не понимал, почему синее облако так сильно рассмешило его подругу. Заметив внимательный взгляд своего друга, волшебница порылась в своей сумке и достала оттуда небольшое зеркальце. Увидев свое отражение, парень сначала немного испугался, а потом вместе с подругой покатился от смеха. Его волосы теперь были светло-синего цвета, на левой щеке красовалось такого же цвета огромное пятно, а кончик носа походил на большую чернику. Друзья не боялись, что их кто-то услышит. Была поздняя ночь, да к тому же в эту часть замка давно уже никто не ходит. Но если честно, даже если их поймают, им было бы плевать на это. Они смеялись от души и были абсолютно счастливы в тот самый момент. «Экспекто патронум!» — выкрикнул Гарри. Из палочки гриффиндорца вырвался яркий поток света. Грациозный олень промчался над озером, разгоняя темных существ. Он мчался, оставляя за собой длинное серебристое сияние, освещавшее собой все озеро. Первое воспоминание Гарри было не настоящим, но было бы самым счастливым, если бы его родители не погибли. Второе же – настоящим. Парень не знал точно, какое из них вызвало столь мощный патронус, но в считанные минуты дементоры покинули окрестности озера. Парень упал на колени и тяжело выдохнул. Его подруга тут же оказалась рядом и обняла за плечи. «Гарри, это было невероятно. Ты просто молодец!» — восторженно воскликнула Гермиона. «Я не знаю как, тяжело проговорил Гарри. «Мы это сделали, ты это сделал, с ней теперь все будет хорошо, но сейчас нам нужно уходить». Гриффиндорка помогла Гарри подняться, и они поспешили в сторону замка. На всякий случай они решили обходить те места, где могли бы повстречать участников сегодняшних событий. Приближаясь к школе, они накинули на себя мантию-невидимку. У дверей больничного крыла они остановились. Тихо приоткрыв дверь, друзья заглянули внутрь. Они увидели самих себя, исчезающих в водовороте. Друзья в тот же момент распахнули дверь и вошли в помещение. «Где Кейтлин?» – спросил Гарри свою подругу. «Не знаю, но может», – задумчиво протянула Гринджер. «Что, возможно, из-за нашего вмешательства, цепь события изменилась сильнее, чем было нужно», – предположила девушка. «Но я все равно не понимаю, почему ее тут вообще нет. Они же не могли не найти ее». Поттер начал переживать, что у них ничего не получилось. «Помнишь, директор сказал, что они увидели дементоров, круживших над озером? Может, в этот раз все произошло раньше и они просто не увидели их? Может, она так и осталась на берегу?» — снова предположила Гермиона. «Как вы тут оказались?» — спросил Рон, отошедший от шока. «Тогда мы должны туда вернуться. Мы не можем ее там оставить». Не обращая внимания на друга, воскликнул Гарри и побежал в сторону выхода. «Мистер Поттер, куда вы собрались? Остановитесь!» Мадам Помфри вышла из своего кабинета и попыталась задержать парня, но Гарри не собирался останавливаться. Он выскочил из помещения как раз в тот момент, когда взмахом палочки Помфри захлопнула больничные двери. Гермиона проскочить не успела. Быстро накинув на себя мантию отца, Гарри побежал к уже знакомому озеру. Парень точно знал, что все давно вернулись в замок. Поэтому встретить кого-то не боялся и побежал по короткой дороге. Добежав до нужного места, он сразу заметил знакомую фигуру. Озеро все еще было покрыто льдом, а земля, кажется, промерзла насквозь, несмотря на то, что на дворе стояло лето. Он быстро подбежал к девушке и упал на колени возле нее. Кейтлин была бледной и холодной, но проверив ее дыхание, Гарри немного успокоился. Жива, но как проверить, в порядке ли ее душа, парень не знал. Поттер понимал, что встречаться с директором Змейка не хотела бы, как и знал, что она всеми силами избегает больничное крыло. По крайней мере, в бессознательном состоянии она бы точно не захотела туда попасть. Что в такой ситуации делать, парень не представлял. Пробежавшись взглядом по лежащему перед ним телу, он заметил подвеску, торчавшую из-под блузки. Парень аккуратно ее достал и внимательно присмотрелся. Он был уверен, что где-то читал о таких артефактах. А в том, что это артефакт, Гарри был абсолютно уверен. Мысли крутились в его голове слишком быстро, и он не мог ухватить ни одну из них. «Успокойся, сделай глубокий вдох, выдох». Гарри вновь услышал в своем сознании голос Кейтлин. Последовав совету в своей голове, Поттер смог выровнять свое дыхание и успокоить бег собственных мыслей. Куин давала ему несколько книг на тему артефакторики. Парня это действительно заинтересовало. Так что он несколько раз перечитывал предложенную литературу. Поэтому Гарри был уверен, что видел что-то подобное. Небольшой круглый артефакт с рунами, выгравированными по контуру, и несколькими голубыми камнями. Голубой сапфир, точно. Его используют в артефактах, которые помогают найти человека. Это как бы небольшой маячок на случай экстренной ситуации. Обычно они парные. Если Кейтлин носит этот кулон, значит, есть кто-то с таким же. Гарри сосредоточился и сжал в кулаке артефакт. Он почувствовал легкое тепло, исходящее от кулона, и понял, что все сделал верно, сигнал отправлен. Взгляд гриффиндорца вновь опустился на Кейтлин. Девушка была холодна, ее губы уже приобрели синеватый оттенок. Нужно было как-то согреть змейку, но после столь мощного патронуса Гарри не был уверен, что может сейчас колдовать. Поэтому единственное, что он мог сделать, это снять с себя мантию и накинуть на змейку. Он приподнял девушку и уложил к себе на колени, чтобы она не касалась холодной земли. Сидя на промерзшей земле в школьных брюках и белой рубашке, Гарри понял, что тоже начинает замерзать. Его била мелкая дрожь, а зубы слегка постукивали друг о друга. Где-то с левой стороны, в глубине леса, послышался звук сломавшейся ветки. Парень резко обернулся в ту сторону. Из чащи леса с поднятой палочкой вышел высокий мужчина со светлыми волосами и тростью в левой руке. Он был одет в классические темные штаны и черную рубашку, на плечи он накинул дорожный плащ. Весь его вид говорил о том, что мужчину вырвали из дома и он не позаботился о том, чтобы переодеться во что-то более подходящее. Когда незнакомец подошел ближе, и Гарри смог повнимательнее рассмотреть его лицо, то сразу понял, кто перед ним находится. «Вы ведь мистер Куин, отец Кейтлин?» — дрожащим от холода голосом спросил Гарри. «Верно. А ты, как я понимаю, Гарри Поттер?» Мужчина осмотрел берег озера, а затем бросил взгляд на девушку. «Что здесь произошло?» — спросил он и, быстро приблизившись к детям и не обращая внимания на ноющее колено, опустился рядом с ними. «Дементоры. Их было так много, она пыталась их отогнать, но потеряла сознание. А я запаниковал, не знал, что делать. Я никогда не думал, что их может быть так много». Гарри била дрожь по всему телу от паники и холода. «Тише, успокойся. Расскажи, что было дальше», — совершенно спокойным голосом попросил мужчина. Он отложил свою трость в сторону и начал стягивать свою дорожную мантию. «Я думал, они ее убьют, и тогда я вызвал патронус, и он разогнал их. Но она не приходит в себя. Вдруг они высосали из нее душу? Вдруг я не успел? Я не знал, что делать, кого звать. А потом заметил сигнальный артефакт и понадеялся, что она не просто так его носит. Кейтлин давала мне несколько книг по артефакторике, и я вспомнил, как активировать ее кулон. Похоже, у меня получилось. Вы ведь поэтому здесь?» Постепенно гриффиндорец приходил в себя и обретал уверенность. «Теперь они здесь не одни, с ними взрослый волшебник, он поможет». «Да», — произнес мужчина и продемонстрировал такой же артефакт, как и у змейки. «Ты молодец, ты все сделал правильно, я бы даже сказал, что ты сделал больше, чем кто-либо мог ожидать. Она будет в порядке? Давай проверим, но сначала надень на себя свою мантию, а Кейтлин я укутаю в свою». Мистер Куин вернул Гарри его школьную мантию, и тот сразу же надел ее. Свою он накинул на дочь, и она практически утонула в ней. Из-под черной ткани было видно лишь лицо девушки. Мужчина вскинул палочку и произнес неизвестное Поттеру заклинание. На конце палочки возникло свечение, плавно окутало тело змейки и тут же погасло. Гарри поднял вопросительный взгляд на волшебника. «С ней все будет хорошо, ты успел вовремя. Кейтлин сильно истощена и какое-то время не сможет пользоваться магией, ей нужно залечить порезы и ушибы. Но она восстановится». Мужчина бросил согревающие чары на студентов, и Гарри с облегчением выдохнул. «Он успел. Слава Мерлину! Спасибо тебе, Гарри. Ты спас жизнь моей дочери, мы у тебя в долгу». «Это не так», — уверенно произнес Гарри. Мужчина удивленно уставился на парня. «Вы спасли жизнь моего крестного, приютили его в своем доме. Я видел его сегодня. Он сильно изменился, причем в лучшую сторону, даже может колдовать. Так что думаю, мы как минимум квиты», — пояснил гриффиндорец. «Ты очень благородный молодой человек. Кейтлин определенно повезло с таким другом», — волшебник добродушно улыбнулся. «Постой, ты сказал, что видел сегодня своего крестного?» — нахмурившись, спросил мистер Куин. «Да, он был сегодня в школе. Не знаю, как так вышло, но если бы не он, то, скорее всего, меня и моих друзей разорвал оборотень». Голубоглазый волшебник удивленно уставился на парня. «Я не понимаю, что у вас тут произошло за те пару часов, что меня не было, и очень хотел бы выслушать историю целиком. Но сейчас я должен позаботиться о своей дочери. Миссис Куин наверняка с ума сходит». Гарри помог мистеру Куину аккуратно поднять Кейтлин на руки и встать с холодной земли. Трость мужчины в какой-то момент исчезла, и парень подумал, что он ее во что-то трансфигурировал. Они пробирались сквозь заросли и поваленные деревья, но довольно быстро покинули запретный лес. «Спасибо за помощь, Гарри. Сейчас тебе лучше вернуться в замок, а по дороге придумать объяснение своей ночной вылазке». «Хорошо. Мистер Куин, не могли бы вы написать мне, когда Кейтлин начнется, или, может, она сама мне напишет?» — стесняясь, попросил гриффиндорец. «Конечно, Гарри. Она обязательно пришлет тебе письмо, и я не забыл о том, что ты хотел встретиться со своим крестным. Так что думаю, мы еще не раз увидимся. До встречи, Гарри». Мужчина вежливо поклонился и пошел в сторону Хагсмида. «До свидания, мистер Куин. Примечание к части. Надеюсь, что вам понравилась новая глава. Буду рада вашим комментариям». Глава 21. Полярный волк. 24 июня 1994. Окраина запретного леса. Долго ждать Кейтлин не пришлось. Минут через 20 из потайного лаза вышла целая процессия. Связанные по рукам Сириус и Питер, нацелившие на них палочки Снейп и Люпин, и замыкали цепочку трое гриффиндорцев. Змейка думала, что все они сейчас пойдут в сторону замка, и судорожно пыталась придумать, как вытащить оттуда Сириуса. На Петтигрю ей было плевать, его можно поймать и позже. А вот Блэка отдавать в лапы Авроров и тем более дементоров она не собиралась. Однако вся эта компания осталась стоять на поляне недалеко от гремучей ивы. О чем они говорили, девушка не могла услышать. До нее долетали лишь обрывки фраз. Зато она прекрасно видела все, происходящее там. «Я не предавал Поттеров. Я не был хранителем тайны». Эта фраза была сказана настолько громко, что даже Кейтлин смогла ее расслышать из своего укрытия. Теперь ей была понятна приблизительная тема их разговора. «Что ты несешь?» Снейп говорил не так громко, но змейка все равно его услышала. «Мы все переиграли в последний момент. Джеймс сделал хранителем Фиделиуса Питера, а он выдал тайну Волан-де-Морту». Снова проорал Блэк. На следующие слова Снейпа Сириус ответил с заговорщической ухмылкой. О том, что же он все-таки ему сказал, Куин догадалась в тот момент, когда Зельевар развязал Питера и разорвал его левый рукав. Все на поляне замерли в немом шоке, а затем в удивлении раскрыла рот и змейка. Она никак не ожидала, что Зельевар развяжет своего заклятого врага. Однако веревки упали к ногам Сириуса, и тот облегченно вздохнул. Будучи на большом расстоянии от главного места действия, от взгляда слизеринки не ускользнул момент, когда над поляной показалась полная луна. «Твою мать!» Пронеслось у нее в голове, и ей было плевать, что это магловское выражение. Профессор Зати пошатнулся и выпустил из хватки ворот мантии своего недруга. Даже с такого расстояния Куин могла почувствовать его волнообразные скачки магии. Они сильно отличались от тех, что она ощущала на уроках или в визжащей хижине. Это могло значить только одно. Он не выпил сегодня ликантропное зелье, а значит, все они в полной заднице. Волк без вожака, без стаи, годами подавляющий своего зверя и забывший выпить зелье, усмиряющее его в полнолуние, смесь слишком опасная. Надежды на то, что Люпин не попытается кого-то разорвать, у девушки не было. Тем временем Ремус уже сменил свой облик и нацелился на гриффиндорцев, которых старался прикрыть собой Снейп. Оборотень сбил Зельевара с ног и уже хотел кинуться на детей, но ему помешал черный пес. В этот же момент Куин заметила резкое шевеление где-то слева и повернулась в ту сторону. Питер Петтигрю, поняв, что его никто не держит, принял обличие крысы и скрылся в густой траве. Снова вернув свой взгляд на поляну, Кейтлин не обнаружила на ней Сириуса. Куда он делся? Мелькнула мысль в голове змейки, но поразмыслить на эту тему ей не удалось. Оборотень вновь заметил свою добычу и ринулся в ее сторону. Крик Рона и Гермионы разнесся по поляне. На раздумья времени не было, и Кейтлин приняла единственное на тот момент верное решение. Конечно, она сильно рискует, выдавая свою способность, но иначе с ней и гриффиндорцы могут погибнуть. Куин сосредоточилась на определенном образе, выпуская свою магию. Через считанные секунды большой белый волк вцепился в оборотня. Сцепившись с Люпином, они покатились по поляне, разбрасывая вокруг себя землю и вырывая клочья травы. Подогнув лапу и резко выпрямив, оборотень оторвал от себя Кейтлин, и та полетела в сторону гриффиндорцев. Живот отдавал тупой болью, но пересилив себя, она встала на все четыре лапы, преграждая путь оборотню. Тот не стал медлить и ринулся в бой. Большой полярный волк совершенно не пугал съехавшего с катушек Люпина. Но в этот момент Кейтлин уловила черную тень где-то за спиной Ремуса. Ей оказался Сириус. Они вместе сцепились в ожесточенной схватке с оборотнем и кубарем покатились вниз по склону, удаляясь от поляны все дальше. Упав в небольшой овраг, живой клубок распался, и Кейтлин вмиг оказалась рядом с Сириусом. Тот настороженно глянул на волка, но затем склонил голову. Они вдвоем вновь бросились на оборотня, и тот, не осознавая численного перевеса, ответил им тем же. Черный пес со всего размаху прошелся своими когтями по телу оборотня, и тот взвыл от боли. А полярный волк, разбежавшись, прыгнул всеми четырьмя лапами на Люпина, и тот отлетел в ближайшее дерево. Это не вырубило его, но зато он, кажется, осознал, что не справится с двумя врагами, и, прихрамывая, попятился назад. Кейтлин оскалила зубы, чем заставила Люпина пригнуться и броситься вглубь леса зализывать раны. Волшебники, убедившись, что оборотень не собирается возвращаться, приняли свой человеческий облик. Сириус с недоумением и шоком уставился на Куин. «Так это была ты?» – протянул он. «Не было другого варианта, Люпин собирался напасть на ребят. Мне пришлось выдать себя. Спасибо. Без тебя у меня бы не вышло его остановить. Я все же еще продолжаю восстанавливаться». Сириус благодарно склонил голову. «Ни за что. Но скажи мне, какого черта ты тут делаешь? Ты же должен был через 3 дня забрать гиппогрифа. Я виновато начал Блэк. Мне очень захотелось увидеть своего крестника, а когда я заметил в руках у Рона этого предателя, то решил схватить его. Вот только из-за этого чуть не погибли дети и Снейп, а Петтигрю опять сбежал. Девушка устало выдохнула. Я не хотел, не думал, что так получится. Ладно, забудь. Никто не смог бы предположить, что все обернется именно так. Они не спеша пробирались сквозь лес в сторону Хаксмида, чтобы Сириус смог вернуться в Куин Мэннер. Как вдруг Кейтлин ощутила странное волнение. Она всегда прислушивалась к своим чувствам и в особенности к своей интуиции. А она сейчас кричала, что что-то не так. Куин ощутила, как температура вокруг них заметно снижается, растения медленно покрываются инеем, а гладь озера постепенно замерзает. Взгляд в небо, и девушка сразу поняла, что происходит. «Сириус, тебе срочно нужно уходить!» — воскликнула змейка, оборачиваясь к своему спутнику. «Прими свою анимагическую форму и возвращайся в Мэннер. Нет, они же тебя растерзают!» — возразил Блэк, поняв, что происходит. «И чем ты мне поможешь? Для вызова продолжительного патронуса ты еще слаб. Ты потеряешь сознание уже 3 минуты, при условии, что ты вообще сможешь сотворить такое сложное заклинание. А ты можешь его вызвать? Да, иди. Им нужен ты, так что я останусь и постараюсь их задержать», — приказным тоном продолжила настаивать девушка. «Ты не сможешь отогнать их всех. Твою мать, Блэк, ну не думаешь ты о себе? Подумай хотя бы о крестнике. Что будет с ним, если ты попадешься дементором? Кто у него останется, если к тебе применит поцелуй?» Сириус задумался. «Ладно, но я расскажу обо всем Джейсону. Он сможет помочь». «Хорошо, беги, быстро». Черный пес мелькнул между деревьями и скрылся в ночной темноте. Девушка облегченно вздохнула и снова подняла взгляд к небу. Темные плащи приближались все ближе. Кейтлин вскинула палочку и произнесла: «Экспекто патронум». Серебристый гепард взмыл в воздух, оставляя за собой длинный сияющий свет. Твари отступили. Грациозный зверь держал их в стороне от волшебницы, не давая подойти к ней. Гепард промчался над озером, пробежал по противоположному берегу и поднялся к верхушкам деревьев. Кейтлин почувствовала накатившую слабость, и постепенно зверь начал исчезать. Девушка повторила заклинание, и гепард вновь взмыл в небо, но ненадолго. Свет патронуса вновь стал меркнуть и пропал. Ноги девушки подкосились, и последнее, что она смогла заметить, это подлетающий к ней черный силуэт. «Они не действуют», — вскрикнул Сириус. «Я и без тебя это вижу», — зло ответил Джейсон. «Но какого дракла они ей не помогают?» Блэк нервно расхаживал по гостиной. Ее организм был истощен после множества ритуалов и экспериментов. «Добавь к этому заклинание из разряда высших и получишь магическое истощение на грани комы. Но ваши зелья вытащили меня из похожего состояния. Почему на нее они не действуют?» «Потому что это другие зелья», — тяжело вздохнул голубоглазый мужчина. «Почему ты не дашь ей те, что готовил для меня?» «Не я их тебе готовил. Я артефактор и бизнесмен, но не зельевар. К тому же для тебя делали индивидуальные зелья, на твоей крови. Так попроси этого человека приготовить зелье для Кейтлин». «Черт возьми, почему ты сомневаешься? Тебе так сложно отправить ее кровь?» — возмутился Блэк. «Нет, я не позволю использовать кровь своей дочери без моего контроля», — строго произнес Джейсон. «Так пригласи его сюда», — вскрикнул Сириус. «Не могу», — протянул мужчина. «Да почему, черт возьми?» «Потому что тебя чуть не арестовали. Кто-то знал, что ты появишься в замке в последний день перед каникулами. Да, и мы оба знаем, кто вызвал в Хаксмит Авроров. Но при чем тут эта ситуация? Я же смог ускользнуть. Потому что я не позволю тебе в ближайшее время покинуть дом. А тебе это придется сделать, если мы пригласим в Мэннер этого зельевара». «Зачем?» «Он не знал, для кого делал зелья, и если узнает, то не захочет помогать. А если увидит тебя, то проблемы будут и у тебя, и у моей семьи». «Да, ладно», — в шоке протянул Сириус. «Только не говори, что своим выздоровлением я обязан Снейпу. Прости, это был самый быстрый и надежный вариант поставить тебя на ноги. И он не знал об этом. А ты думаешь, он стал бы готовить зелья, если бы знал, для кого они?» Джей ухмыльнулся. «Нет, еще и Аврорам сдал бы», — Блэк нахмурился и утвердительно кивнул. «Я могу засесть в своей комнате и не выходить оттуда. Ты же понимаешь, что ему придется практически поселиться в Мэннере. В том состоянии, что сейчас находится Кейтлин, зелья нужны свежие, и пойти мне нужно в строгой пропорции в определенное время. при этом следить за потоками магии. Ты в этом разбираешься? Лично я, нет. Она мне жизнь спасла, и не раз. Китлин меня прикрыла, если бы она не задержала дементоров, меня бы точно схватили. Я ей обязан. Что ты предлагаешь? Нахмурился хозяин дома. У вас ведь на него что-то есть? О чем ты? Еще сильнее свел брови Джей. С ней поплевать на всех. Он не стал бы просто так готовить зелья для посторонних. Вы его чем-то прижали? Не совсем. Китлин с ним в хороших отношениях, и она кое с чем ему помогла. Так что он, в некотором роде, тоже обязан Кейт. Мужчина тяжело вздохнул. Значит, он посчитает своим долгом помочь? Сириус бросил вопросительный взгляд. Думаю, да. Джейсон задумался, но спустя пару секунд кивнул. Тогда зови его. Наша с ним вражда не должна навредить Китлин, и если он может помочь, то я готов забыть о нашей вражде, хотя бы на время. Вы издеваетесь? Что эта шавка здесь делает? Ядовито спросил Снейп. Он тут живет, спокойно ответил Джейсон. И давно? Зельевар выгнул бровь и покосился на Сириуса. Тот сидел в кресле и всеми силами старался не сорваться на оскорбление. С середины зимы. Приблизительно. Сириус невиновен, и ему нужна была помощь. Вам это прекрасно известно. Но вам-то это зачем? Вы даже не были знакомы. Сова застала с ней по на пороге дома. Он как раз только что прибыл из Хогвартса. Впервые за долгие годы Зельевар решил взять отпуск. Он планировал съездить на конференцию зельеваров и провести пару экспериментов. Кроме того, Китлин попросила его это сделать, чтобы она могла изучить его метку. Поэтому само появление совы с письмом его не сильно удивило. Зато содержание взволновало. Оно пришло от Джейсона Куина и, судя по всему, у них что-то случилось. Быстро бросив сумку прямо в коридоре, Зельевар задействовал портключ и перенесся к воротам Куин Мэнора. «Все слишком сложно», — Джей потер переносицу. «Китлин меня прибьет, если я сболтну что-то не то», — тихо произнес он. «Где она, кстати?» — спросил Снейп и сразу заметил, как двое мужчин напряглись. «Что произошло? Когда мы переехали в магическую Англию, мы постарались как можно лучше изучить ее историю, особенно все, связанное с Волан-де-Мортом», — Снейп передернула. «И, конечно же, нашли много несоответствий. Поняв, что Блэк невиновен, Китлин решила, что мы должны ему помочь. У меня на это времени не было, так что его поисками она занималась сама. Как вы поняли, моя дочь его нашла, и все это время он живет в вашем доме, да. Но это то, что относится к вопросу о том, что Сириус здесь делает. А вот по поводу Китлин, Джей не был уверен в том, что он может рассказать. Нам нужна ваша помощь как Зельевара. Для вашей дочери, да. Что с ней? Снейп нахмурился. Магическое истощение, она на грани комы. Голос мужчины был спокоен. Опять? Каким образом это случилось? Зельевар чуть не вскочил со своего кресла. Что значит опять? Сириус впервые заговорил, с того момента, как в комнате появился Снейп. Тебя это не касается, зло процедил Сивирус. Профессор Снейп, пожалуйста, объясните, что вы имели в виду, попросил хозяин дома. В начале октября я нашел Китлин почти в бессознательном состоянии и в крови. Она сидела на полу в коридоре подземелья. Все, что она смогла сказать. Никто не должен знать, и мне нельзя в больничное крыло. Пришлось перенести ее в мою гостиную. Там я провел диагностику и выявил сильное магическое истощение. На вопрос, как она его получила, Китлин ответила, что применила заклятие легилименции и обливейт на сознание неадекватного человека. Она может использовать столь сложное колдовство? Изумленно спросил Блэк. Она утверждает, что может, ответил Зельевар и вопросительно взглянул на Джея, ожидая от него подтверждения. Может, кивнул хозяин Мэнора. Черт возьми, она, должно быть, очень сильная волшебница. Так вот, как ей удалось сдержать дементоров, в шоке проговорил Блэк, не обратив внимания, что ляпнул лишнего. Джей тяжело выдохнул. Дементоров, Мерлина ради, что тут произошло? Зельевар уже начал закипать от злости. Китлин была недалеко от гремучей ивы, когда на вас напал оборотень. Я не заметил ее там, Сивирус нахмурился. Значит, она так захотела, невозмутимо пожал плечами Джей. Блэк, расскажи лучше ты. Ты там был и сможешь лучше описать ситуацию. Сириус утвердительно кивнул. Они заранее обговорили то, что расскажут Снейпу. Джей доверял Зельевару, иначе бы не доверил ему здоровье своей дочери. Но у Китлин было много секретов, и он не собирался раскрывать их без ее ведома. Так что этот рассказ они слегка подкорректировали. А о том, что Джея вызвал Поттер, не знал даже Блэк. Когда мы втроем свалились во враг, недалеко от той поляны, мы смогли одолеть Ремуса. Он и Белый Волк сбежали, а я поспешил в сторону Хаксмида, чтобы вернуться в Куин Мэннер. Но наткнулся на лесное озеро, а на его берегу сидела Китлин. Мы решили отправиться сюда вместе, как вдруг налетело больше сотни дементоров. Они искали там тебя, понимающе кивнул Зельевар. Да, Китлин заставила меня бежать, сказав, что задержит их. Ты действительно оставил 14-летнюю девчонку одну на растерзание сотни дементоров, вскрикнул Снейп. Блэк, ты идиот, о чем ты думал? Я послушал доводы Китлин. Она напомнила, что у Гарри, кроме меня, никого не осталось и что я не способен применять столь сложные заклинания. Останься я там, помочь бы все равно не смог, а только мешал бы. В этом есть смысл, аккуратно заметил Джей. Она справилась, но потеряла сознание. Сработал артефакт и отправил мне сигнал, что моя дочь в беде, и я сразу же отправился в Хогвартс. С того момента ее состояние практически не изменилось. Зелье, что я ей давал, действует очень медленно. Мы надеемся, что ваши творения смогут ей помочь. Я ей обязан, так что сделаю все, что в моих силах. Но у меня еще один вопрос. Тебе-то это зачем? С ней обратился к Блэку. Если бы Китлин мне не помогла, я был бы мертв дважды. Поэтому, если ты можешь ей помочь, я не стану мешать даже пожирателю. Последний Блэк процедил сквозь зубы. Бывшему пожирателю. Сириус фыркнул и откинулся на спинку кресла. «Плевать, главное, чтобы Китлин поправилась», — ответил Блэк. «Да что же за семья у вас такая странная?» — пораженно спросил Зельевар у Джея. «Не понимаю, ваша дочь двумя безумными поступками объединила под крышей вашего дома двух совершенно несовместимых людей. Она пользуется сложнейшим колдовством и проводит темномагические ритуалы, осматривает помещение перед тем, как войти в него, проверяет еду и напитки на яды. Покидает стены замка так, что никто этого не замечает. Умеет скрываться и скрывать информацию так же хорошо, как и добывать ее. Не зная я, что у нее есть семья и ей 14, я бы подумал, что Китлин шпионка. Выводы из личного опыта. Снейп, Сириус усмехнулся. Вообще-то, да, она делает все то, что делал я во времена лорда. Не объясните, какого черта творит ваша дочь? Всему этому ее научил я, и это делается в целях безопасности семьи. Большего я вам не скажу. История нашей семьи не подлежит огласке. Весьма исчерпывающий ответ, саркастично заметил Снейп. Все, что о нас стоит знать, это то, что мы не собираемся принимать ни одну из двух сторон. Семья для нас важнее. Поэтому Китлин почти в коме, язвительно заметил Зельевар. Ради эксперимента. Попытайтесь как-нибудь остановить ее или встать на пути. Поверьте, вы получите массу новых впечатлений, Джей рассмеялся. Как так вышло, что она в таком возрасте способна на столь сильное колдовство? Простите, но это семейная тайна. Может, когда-нибудь я смогу вам все рассказать. Но сейчас Джейсон просто не мог этого сделать. Он банально и сам не знал ответы на эти вопросы. Джею и самому было безумно интересно, как так вышло, что Китлин может пользоваться высшими заклинаниями, но не может делать это постоянно. Как научилась этому? Дети не способны на такую магию. Что творит эта девчонка? Хозяин дома не понимал, но вмешиваться не собирался. Понятно. Что ж, надеюсь, что однажды узнаю ответы на свои вопросы. А сейчас мне нужно осмотреть Китлин, чтобы понять, какие зелья нужно для нее приготовить. Спасибо вам. Если что-то понадобится, только скажите. Не стоит. Есть что-то, что мне нужно знать, прежде чем я начну. Трое мужчин шли по просторному и светлому дому, минуя лестницы и различные комнаты. Джей уверенной походкой подошел к закрытой двери и остановился. За пару дней до последнего экзамена она проводила эксперимент. Он закончился неудачно. Что за эксперимент? Снейп моментально нахмурился. Джейсон устало выдохнул. Его взгляд упал на левое предплечье профессора зельеварения. Оба поняли друг друга без слов. «Ясно», — тихо произнес Зельевар. «Думаете, она из-за этого в таком состоянии?» «Нет, не думаю. Она была уставшей и старалась не колдовать, но эксперименты — не главная причина ее медленного выздоровления. Однако тоже сыграли не последнюю роль». Снейп кивнул, и Джей открыл дверь в спальню Китлин. «Ладно, давайте посмотрим, что можно сделать». Конец первой части. Примечание к части. Как вам новая глава? Часть 2. Глава 22. Летнее открытие. Примечание к части. Начало второй части. Вот мы и добрались до событий четвертого курса. Надеюсь, вас не сильно испугает, что глав в этой части будет больше, чем в первой, и сами они увеличатся в размерах. Постепенно события будут все сильнее отдаляться от канона и появятся новые персонажи. Или нет? 20 июля 1994 Литл Уингинг. Если бы Гарри попросили описать его летние каникулы в двух словах, он бы сказал, что они прошли радостно и странно. Парень все еще не мог понять, как его жизнь смогла так резко измениться, тем не менее это случилось. Ранее светлое, теперь таковым не являлось. Неприемлемое зло еще вчера, ныне оказалось не таким уж страшным. Этим летом случилась очередная странность. С одной стороны, он уже привык, что вечно влипает в истории, но то, что происходило с ним чуть ли не каждую ночь, казалось ему уж очень ненормальным. Хотя что можно считать нормальным в мире, где ты можешь полетать на крылатой лошади или метле, а чай приносят эльфы? Пару раз в неделю Гарри просыпался из-за ночных кошмаров. Все бы ничего, вот только слишком уж реальными они были. Если бы он не знал, что у него нет дара прорицателя, он бы подумал, что это не просто сны, а видения. Они были с сюжетом. Люди, что появлялись в его сне, придерживались одной и той же модели поведения. Двое волшебников, а Гарри почему-то точно был уверен, что это волшебники преклонялись перед третьим. Парень не мог запомнить их лиц, имен они не называли. Но с каждым новым сном он чувствовал, что узнает их все больше и больше. Возможно, однажды он сможет запомнить что-то большее, чем образ. Сейчас же, единственное, что ему оставляли эти странные картинки, это боль. Самое пугающее было в том, что болел его шрам. Он просыпался с давящей, жгучей болью во лбу и дрожью во всем теле. После первого такого пробуждения первой его мыслью было написать Сириусу или Кейтлин. Про Рона и Гермиону он не забыл, но справедливо решил, что ничего дельного они не посоветуют. Однако он решил никому ничего не говорить. Нет, Куин и Блэку он доверял как никому, особенно после этого лета, но почему-то не захотел доставлять им неприятности или просто беспокоить. Им было чем заняться, и занимать их своими проблемами он не хотел. Парень просто понадеялся, что эти сны пройдут сами собой. Это относилось к тому, что Гарри описал как странности этого лета. Но случилось и много радостного. Того, что, возможно, теперь поможет ему без проблем вызывать самого мощного Патронуса из всех, что он создавал раньше. После того, как он вернулся в дом своих родственников, ему показалось, что ничего особо не изменилось. Однако потом большой филин ворвался в их гостиную через открытое окно и спикировал прямиком на стол. Тетя Петунья и дядя Вернан тут же вскочили и бросились прогонять столь бесцеремонную птицу. Но та только ухала и активно размахивала крыльями. Успокоилась она лишь тогда, когда смогла передать Гарри письмо, и убедившись, что он открыл его и даже начал читать, вылетела обратно в окно. В конверт было вложено письмо и, прочитав его, Гарри был готов расцеловать даже Дадли. Его крестный, Сириус Блэк, прислал ему разрешение на посещение деревни Хаксмит. Теперь он может официально посещать ее вместе со своими друзьями. Конечно, он мог это сделать и на третьем курсе, возможностей было много. Однако по каким-то причинам, неизвестным даже ему, он ими не воспользовался. Это событие принесло еще одну значительную перемену. Его родственники узнали, что крестный Гарри, сбежавший серийный убийца, о котором весь прошлый год постоянно говорили по телевизору, вернулся. Эта новость заставила их пересмотреть свое отношение к парню. Любить они его, конечно, не стали, зато перестали бить, запирать в комнате и даже начали более-менее нормально кормить. Не сказка, но жить можно. Гарри был безумно счастлив, получив это письмо, но ждал он все же не его. Мистер Куин обещал, что напишет ему, как только Кейтлин пойдет на поправку, или же она сама ему напишет. Однако вот уже почти месяц ни один из них ничего ему не написал. Парень безумно волновался за свою подругу и, будучи в неведении, накручивал себя с каждым днем все больше и больше. Вдруг он все же не успел, вдруг она пострадала сильнее, чем показалось на первый взгляд. Из-за мучившего его волнения за Кейтлин, ночных кошмаров и странного поведения его родственников Гарри практически перестал покидать свою комнату. Он иногда спускался на завтрак, обедал, пока никого не было на кухне, и ужинал поздно ночью, когда все уже давно спали. Частенько он вообще забывал, что людям, вообще-то, нужно есть, и спускался к холодильнику на рассвете. Все время он проводил за чтением книг. что-то из пройденного школьного материала, что-то из того, что дала ему Кейтлин еще во время учебы. Это успокаивало Гриффиндорца и отвлекало от тревожных мыслей. Спустя еще неделю на рассвете Гарри разбудил настойчивый стук в окно. Сначала он подумал, что это Хедвиг вернулась с охоты, но за окном его ожидал уже знакомый Филин. В клюве он держал небольшую посылку. Гарри быстро распахнул окно и впустил раннего гостя в комнату. Филин быстро опустился на стол, аккуратно разместил на деревянной поверхности свою ношу и тут же вылетел на улицу. Парень удивленно смотрел на удаляющуюся птицу минуты три, а потом вспомнил про посылку и рванул к ней. Как он и предположил, она была от семьи Куин. Гарри быстро снял упаковку и увидел красивую шкатулку с выгравированными рунами на ней и небольшими зелеными камнями. Внутри оказалось письмо и несколько странных предметов. Поттер предположил, что это какие-то артефакты, но для чего они, пока не знал. Письмо все ему разъяснило. «Привет, Гарри, прости, что так долго тебе не писала. Отец рассказал, что ты просил написать, как только мне станет лучше, но мое лечение слегка затянулось. Однако сейчас я в полном порядке. Я хотела бы пригласить тебя к себе в гости. Родители не против, а Сириус только об этом и говорит. Но мы не можем просто так забрать тебя от родственников. Поэтому нам пришлось изрядно потрудиться, чтобы придумать план твоего побега. В шкатулке лежат два артефакта. Их ты должен оставить в своей комнате, когда соберешься покинуть дом и отправиться к нам. Тот, что в виде пирамиды, поставь как можно ближе к двери. Он будет отвлекать твоих родственников от всего, что связано с тобой. Они будут думать, что недавно видели тебя, и не смогут зайти в твою комнату. А второй артефакт положи на окно. Он будет переправлять сов к нам домой, пока ты будешь гостить у нас. При этом отправитель не будет знать, что сова полетела по другому адресу. Волшебники часто ставят на сов следящие чары, а нам этого не нужно. Жду твой ответ. Если он положительный, то отец заберет тебя через 3 дня в 3 часа. Возьми с собой только самое необходимое, остальное мы для тебя подготовим. Я помню твой адрес, но сам дом ни я, ни мой отец найти не сможем. Поэтому надеюсь, ты не против встретиться с моим отцом в ближайшем парке. Надеюсь на скорую встречу, Кейтлин Куин. Парень несколько раз перечитал письмо, и счастливая улыбка расплылась по лицу Гриффиндорца. Его подруга в порядке и не забыла о нем. Совсем скоро он покинет этот ненавистный дом и встретится с Кейтлин и своим крестным. Гарри еще раз прочитал письмо и поспешил наконец написать ответ. Свое согласие на то, чтобы в ближайшее время покинуть дом в Литл-Уингинге, он отдал Хедвиг, и та, расправив крылья, взмыла высоко в небо. Как только его сова скрылась из виду, письмо, которое принес Филин семьи Куин, вспыхнуло ярким пламенем, и на его месте не осталось даже пепла. Единственным напоминанием, что это все не было сном, осталась шкатулка с артефактами. 23 июля 1994, парк недалеко от Тисовой улицы. Гарри Поттер покинул дом своих родственников за 2 часа до назначенного времени. Он сделал все в точности так, как просила его Кейтлин в своем письме. Его подруга ничего не упомянула о том, стоит ли ему покинуть Тисовую улицу незаметно или просто уйти и не беспокоиться ни о чем. Однако немного поразмыслив, парень решил, что чем меньше знакомых он встретит, тем будет лучше. Поэтому, дождавшись, пока его родственники сядут смотреть очередное тупое телевизионное шоу, он вышел через заднюю дверь во двор. Там он огляделся по сторонам и, не заметив никого вокруг, подошел к забору, отодвинул расшатавшуюся деревянную доску и вылез на соседнюю улицу. С собой парень взял всего пару носков, футболок и старые потрепанные штаны, которые достались ему от его кузена Дадли. Немного поразмыслив, он прихватил с собой еще 2 мантии, школьную и мантию-невидимку и, конечно же, волшебную палочку. Кто знает, что они будут делать с Кейтлин. А зная эту девчонку, скучно им точно не будет. Гарри добрался до парка обходными путями, избегая тех мест, где могли бы быть знакомые ему люди. Но большинство маглов сейчас сидели в своих домах, и на пути гриффиндорца встретилась всего пара человек, которых он не знал. Уже придя в парк, он понял, что не знает, где именно его будет ждать мистер Куин. Поэтому сел на скамейку, стоящую под высокими деревьями, из которой открывался хороший вид на большую часть парка. Ровно в 3 часа Гарри заметил знакомую фигуру. Мужчина не спеша шел по дорожке. Он был одет в классический темно-синий костюм, ничем не отличающийся от магловского. Штаны, пиджак, белая рубашка, Черные лаковые туфли. Единственное, что могло хоть как-то указать на то, что этот человек не самый обыкновенный магл, это черная трость с вырезанными на ней рунами и странная брошь, прикрепленная к пиджаку. Поттер почему-то сразу догадался, что это какой-то артефакт. Семья Куин, похоже, очень их любила. Уж слишком часто он видел подобные необычные вещи у Китлины мистера Куина. «Добрый день, мистер Куин», — вежливо поздоровался Гарри, подойдя к отцу Китлин. «Здравствуй, Гарри, рад снова тебя видеть. Надеюсь, проблем с родственниками не возникло?» Мужчина добродушно улыбнулся. «Нет, думаю, они даже не заметили, что я покинул дом», — парень безразлично пожал плечами. «Прекрасно, тогда не будем задерживаться, нас уже ждут». Они отошли на край парка, где их не смогли бы увидеть маглы, и Гарри закружил вихрь аппараций. Парню показалось, что его внутренности внезапно решили поменяться местами. Его сильно мутило и перед глазами все немного плыло. Сильные руки придерживали его за плечи, а тело обдало легким, прохладным ветром. «Ты в порядке?» Гарри, медленно придя в себя, утвердительно кивнул. «Прости, совсем забыл о том, что ты не привык к подобного рода перемещениям». Мужчина виновато улыбнулся. «Что это было?» Парень старался выровнять дыхание. «Ты первый раз трансгрессировал, то есть переместился из одного места в другое за считанные секунды. Такое возможно?» – удивился Гарри. «Конечно, но обычно это могут делать только взрослые волшебники, и нужно хорошо представить место, где ты хочешь оказаться и сосредоточиться. Вас будут этому обучать в курсе на 6-м, кажется. А самому этому можно научиться?» – спросил парень, когда они уже подходили к большой дубовой двери, ведущей в дом. «Без присмотра квалифицированного специалиста или хотя бы просто взрослого волшебника с трансгрессией лучше не экспериментировать. Если допустить ошибку, то тебя может расщепить. Тогда самое меньшее, что тебя ждет, это глубокая рана, а худшее – оторванная конечность». Гарри испуганно взглянул на мужчину. «Но не переживай, нет ничего, что не смогли бы исправить хорошо обученные колдомедики». Мистер Куин широко улыбнулся и распахнул двери Мэннера. Волшебники оказались в просторной прихожей. Впереди виднелась большая мраморная лестница с красным ковром. По обе стороны от нее виднелись проходы в другие комнаты. На стенах висели картины с различными пейзажами. Гарри заметил, что в помещении нет ни одного портрета, но не придал этому особого значения. «Добро пожаловать в Куин Мэннер. Чувствую себя как дома», мужчина вежливо пригласил парня следовать за ним. По широкой лестнице они поднялись на второй этаж и оказались в гостиной, которая сильно отличалась от общей обстановки в доме. Она была выполнена из темного дерева, а диваны и кресла были темно-зеленых тонов. Тут находилось много книжных полок, окна в пол, большой камин напротив кофейного столика и огромного дивана с креслами. Хоть это место чем-то и напоминало ему гостиную факультета Слизерин, но здесь он чувствовал себя абсолютно комфортно и уютно. «Гарри!» Парень услышал радостный вскрик и обернулся в его сторону. К Гриффиндорцу спешила девчонка с красивыми шоколадными волосами, собранными в пучок, из которого выбивались пара локонов. Она была одета в нежно-голубую юбку цвета ее глаз и белую блузку. Девочка быстро приблизилась к парню и крепко обняла. Только сейчас Гарри понял, что окончательно успокоился, и все волнение за здоровье подруги испарилось. «Привет!» – радостно поздоровался Поттер, когда они разорвали объятия. «Как ты себя чувствуешь?» – тут же спросил парень. «Все хорошо, спасибо, что спросил», – змейка широко улыбнулась. «Тут кое-кто очень ждал твоего приезда». «Ну, кроме меня, конечно», – загадочно протянула Китлин. В этот момент из дверного проема вышел ухоженный, хорошо одетый мужчина с длинными вьющимися волосами. Гарри сразу же узнал в нем своего крестного. Парень широко улыбнулся и крепко обнял его. Где-то на уровне своей макушки парень почувствовал рваный выдох. Похоже, Сириус сильно переживал за своего крестника и только сейчас смог расслабиться. Видимо, все они пребывали в состоянии сильного эмоционального напряжения весь последний месяц. «Я так рад, что ты прибыл», — сказал Сириус, оглядывая крестника с ног до головы, проверяя, все ли с ним в порядке. «Я тоже, как ты?» Парень счастливо улыбнулся. «О, я в полном порядке. Джейсон и Китлин пристально следили за моим восстановлением. Мне даже в какой-то момент захотелось сбежать от них», мужчина задорно рассмеялся. «Эй-эй-эй, зато теперь твое здоровье в полном порядке и магия полностью тебя слушается. С высшим колдовством я бы пока повременила, но в остальном ты здоров», улыбнувшись, заметила Китлин. «Вот видишь, с кем я теперь живу. Меня посадили на диету из правильной еды и противных зелий. Еще и ежедневные тренировки добавили, ни минуты покоя, в шутку сказал Сириус. Это сработало, так что хватит ныть и пойдемте перекусим, предложил мистер Куин. Гарри, ты уже обедал? Парень отрицательно помотал головой. Тогда пройдемте в летнюю столовую. Гарри, может, съешь еще что-нибудь? С нежной улыбкой спросила миссис Куин. Гарри очень понравилась эта красивая и безумно добрая волшебница. Она постоянно расспрашивала парня, как он себя чувствует, нужно ли ему что-то, не хочет ли добавки или, может, он устал и хочет прилечь. Гриффиндорец сперва даже опешил от такой заботы со стороны человека, которого он видит первый раз в жизни, но все же ответил, что все хорошо, ему ничего не нужно и он не устал. Миссис Куин не походила на гордую аристократку, какой он представлял себе ту же миссис Малфой. Она вежливо относилась к домовым эльфам, что в корне отличалось от того, что Гарри видел в кабинете директора в конце второго курса. Люциус Малфой не то что не любил эльфов, он явно считал их низшими существами, недостойными находиться в его присутствии. Чита Куин не стеснялась благодарить своих эльфов и общались с ними совершенно обычно. Никто из этой семьи не пытался выделиться какими-то дорогими украшениями или шикарной одеждой. Да, они были одеты презентабельно и со вкусом, но ничего того, что могло бы указать на их статус, на них не было. Обычная семья волшебников. Конечно, от внимания Гарри не ускользнули их кардинальные различия не только с семьей Малфой, но и с семьей Уизли. За столом не было привычной суеты и шума. Чита Куин вела спокойный диалог между собой, иногда спрашивая что-то у Гарри. Не ускользнуло от него и то, что все они, включая Сириуса, спокойно ориентируются в нескончаемом количестве столовых приборов на столе, а их манеры просто идеальны. Его тете явно далеко до такого, не говоря уж о семье Уизли, хотя последние тоже были чистокровными. Мистер Куин перед обедом решил отлучиться, но минут через 20 вернулся и о чем-то тихо сообщил своей дочери. Что он ей сказал, Гарри не знал. В этот момент Сириус ему в подробностях рассказывал о своей жизни в Куин-Мэнере, а также о том, что он теперь следит за Клювокрылом, которому выделили огромную часть сада, которая плавно перетекала в лес. «Думаю, нам стоит посетить пару магазинов и прикупить тебе новых вещей. Заодно ты мог бы выбрать себе подарок на день рождения. Я знаю, что до него еще больше недели, но кто знает, когда мы еще сможем встретиться», — радостно предложил Сириус. «Но как мы сможем это сделать? Ты в розыске, а я, по идее, должен сидеть на Тисовой улице», — нахмурился парень. «Вы можете выпить оборотное зелье. Правда, его нужно будет пить каждый час, чтобы действие не прекращалось. Зато вы сможете отлично провести время», — предложила Кейтлин. «Ты не пойдешь с нами?» — удивился Гарри. «Я думаю, вам нужно провести время вместе. Я тебе и в школе надоесть успею», — девушка широко улыбнулась. «Хорошо, я не против», — кивнул Гарри. «А когда ты хочешь отправиться за покупками?» «Думаю, завтра или послезавтра. У нас есть целая неделя, так что спешить некуда». Гарри удивленно распахнул глаза. «Как неделя? А как же мои родственники? Разве они не станут меня искать, если я пропаду на целую неделю?»